но с этим можно разобраться потом, зимой. А вот стрелецкий устав нужен мне как можно скорее. Муштрой теперь занимался Леонтий и десятники, я же тем временем целыми днями просиживал в сотницкой избе с пером в руках, сочиняя устав так, чтобы понять его мог абсолютно любой деревенский болван, причем понять именно так, как подразумевается в тексте. Если что-то может быть истолковано неверно, оно будет истолковано именно так. Иногда я выбирался в Москву, в Кремль, примелькаться при дворе, завести полезные знакомства. Посещал службы в Успенском соборе Кремля, иногда встречался с царицыными постельницами, вернее, с одной из них, с Евдокией, веселой и бойкой красавицей. Поговорить с царем пока так и не удавалось. С царицей, само собой, тоже. «Слышал я, государыня хворает, верно ли?» – спросил я напрямую у Евдокии, когда мы после обедни выбрались на торжище, на Красную площадь. Девушка заметно напряглась от моего вопроса. «Не могу ничего сказывать», – смутилась она. «С одной стороны верно, самая обычная рабочая этика – не обсуждать своего работодателя. С другой стороны, мне бы хотелось вытянуть из Евдокии все, что она знает, а в царицыном тереме таится множество секретов, а еще отсутствие ответа иногда может быть красноречивее самого ответа, точно как в этом случае. Царицу Анастасию травит медленно, но верно, малыми дозами, мышьяком, ртутью или чем-то похожим. Поди догадайся без анализов, симптомы это отравления или неизвестной затяжной болезни. Тем более, что здешние медикусы использовали все эти соли мышьяка в качестве лекарств, добавляли в мази, микстуры, снадобья. Другим излюбленным способом лечения было кровопускание, мол, плохие гуморы выйдут вместе с кровью. Этим коновалам я не доверил бы лечить даже врага. А еще при дворе личными врачами служили в основном иностранцы. Нет пророка в своем отечестве. И толковых врачей, похоже, тоже нет. Традиция приглашать врачей из-за рубежа пошла еще от деда Ивана Васильевича, и за столь долгое время они образовали тут настоящую мафию. И это при том, что соглашались отправиться в далекую холодную Россию далеко не все выпускники университетов. Приезжали или студенты-недоучки, или замешанные в каких-нибудь темных делишках, или обвиняемые в колдовстве. Приличные люди оставались в родных землях. Даже жаль, что мои знания в медицине ограничивались оказанием первой помощи. В данный момент царским врачом был некто Ральф Стендиш, англичанин. Жил он на английском дворе, лечил своими снадобьями и мазями всю царскую семью, начиная от самого Иоанна и заканчивая его детьми, и можно было предположить, что царские дети не просто так умирали в младенчестве. Евдокия притихла, повисло неловкое молчание, и я поспешил сменить тему. «А царевичи тоже ведь с царицей живут?» – спросил я. Старшему, Ивану Ивановичу, было 5, младшему, будущему царю Федору, 2,5. «А где же еще?» «В царицыном тереме, с няньками, с мамками», – улыбнулась Евдокия. «Такие они смешные. Видишься с ними?» – спросил я. «Бывает», – пожала плечами она. «Дворец хоть и большой, а все на виду». «Все-все», – улыбнулся я. «А как же я в царицыном тереме всех знаю, там новые лица редко мелькают. Чай, не двор постоялый», – сказала Евдокия. «Значит, и потенциальных отравителей она тоже может знать. Вот только мой интерес может оказаться гораздо подозрительнее для нее, чем порошки и капли на столе у повара. Нужно и дальше втираться в доверие, или заходить издалека, пытаясь выяснить что-то по косвенным признакам». «А царица ведь из Романовых?» – спросил я. «Захарьина Юрьева она», – покачала головой Евдокия. «Значит, и слуги все во дворце Захарьиных Юрьевых?» – спросил я. «Всякие есть», – пожала плечами Евдокия. «Думаю, среди царской прислуги хватает и двойных, и тройных агентов, за малую мзду готовых служить и нашим, и вашим. Заинтересованных лиц полно, тут и княжеские роды вроде Старицких или Шуйских, и иностранные разведки, и царевы ближники типа Адашева, и вообще кто угодно. Не удивлюсь, если и Евдокия, и ее подружки так или иначе работают на сторону. Слыхал я, будто доктор английский царицу и царевичей ртутью подчует», — тихо сказал я. «Так лечит же», — пожала плечами Евдокия. «Значит, не брешут», — хмыкнул я. «Нельзя мне о таком говорить, не позволено», — вновь нахмурилась Евдокия. «Больше я к этой теме не возвращался. Болтали о всякой всячине, на отвлеченные темы. Я флиртовал напропалую», Евдокия краснела и смущалась. «Тут, конечно, связь без брака порицалась и церковью, и обществом, но все же мы люди. Да и невинный флирт никак не задевал ни мою, ни ее честь. В конце концов я проводил Евдокию до ворот Кремля, тепло с ней попрощался, договорился увидеться на следующей неделе, и поплелся к конюшням в тяжелых раздумьях. Царицу однозначно надо спасать, но как, я даже не знаю, кого обвинять в покушении на убийство. Но царский доктор был еще одной ниточкой к правде, и я, вместо того, чтобы поехать к своим стрельцам, отправился на английский двор немецкой слободы, на которую бегал молодой царь Петр к своей возлюбленной Анне Монс, еще не существовало. Английский двор находился в черте города, практически рядом с Кремлем, в будущем Зарядье. Англичан в Москве было не так уж много, жили они все поблизости друг от друга, обособленной диаспорой. Язык я знал, но, во-первых, нынешний английский разительно отличается от привычного мне, а во-вторых, знание английского мне лучше не раскрывать. Может, кто проболтается ненароком. У них здесь имелся собственный постоялый двор для английских купцов, регулярно прибывающих в Москву с севера из Холмогор. Туда-то я и отправился. Там наверняка знают этого самого Ральфа Стендиша и где его найти. Постоялый двор был деревянным, двухэтажным, с общим залом внизу и комнатками на втором этаже, и общий зал оказался запружен народом. До меня доносились обрывки иноземной речи, смех, звон посуды и журчание выпивки. Мое появление особого удивления не вызвало, хотя одет я был совершенно не так, как большинство присутствующих, на русский манер, а не на европейский, с их чулками, ботфортами и широкими воротниками. «Чего изволите?» Почти без акцента спросил меня хозяин, когда я подошел к стойке, разделяющей зал и кухню. «Есть вино, есть пиво. Выпить, закусить?» После прогулки с Евдокией я немного проголодался. «Пиво», — сказал я, — «и поесть чего-нибудь. Белорыбица жареная, овсянка, колбаски свиные, говяжьи почки, мясной пудинг», — начал перечислять хозяин. «Рыбу», — скривился я. «Постный день сегодня, вроде бы». Сию минуту расплылся в улыбке хозяин. Пиво в высокой деревянной кружке принесли сразу же, рыбу пришлось подождать, но я все равно пришел сюда не для того, чтобы сытно поесть. Английскую кухню я никогда не любил, недаром британцы уходят в море, подальше от трех вещей: английской погоды, английской кухни и английских женщин. Я пришел сюда, чтобы понаблюдать за англичанами, послушать разговоры и разузнать про доктора. Этим я и занимался. Беседы вокруг, впрочем, шли на архаичном староанглийском языке, на языке Шекспира, а не Байрона, и понимал я едва ли половину. Да и разговоры шли про цену на пеньку, про скверную погоду, про раннюю осень и про возвращение домой, но никак не про убийство, заговоры и шпионаж. Хватало здесь и русских, с которыми английские купцы вели дела. Прямо здесь же совершались и обмывались выгодные сделки, на ломаном русском языке обсуждались поставки заморских товаров, холмогорские сплетни и многое другое. Но были и те, кто просто заливался вином в одиночестве или в компании. К одному из таких пьянчуг я и подсел с кувшином вина после того, как утолил голод и выпил пиво. «Можно?» – спросил я по-русски. Красноносый дородный господин с сизыми прожилками под глазами и на щеках равнодушно махнул рукой, мол, садись. Мой кувшин с фряжским красным вином интересовал его в разы сильнее, чем я, так что готов поспорить, он даже не запомнит моего лица. Если вообще запомнит хоть что-нибудь из сегодняшнего вечера. «Будешь вино?» – спросил я, заранее зная ответ. Он пробурчал что-то невнятное, и я воспринял это как согласие, наливая из кувшина себе и ему. «За встречу!» – предложил я. Ях, икнул мой собеседник. Бесплатной выпивке он был явно рад, поэтому можно считать, что мы уже с ним подружились. Я едва смочил губы, мой визави залпом опрокинул в себя стакан вина. Он уже изрядно набрался, и надо было спешить, пока этот алкоголик не вырубился прямо за столом. Он уже был к тому опасно близок, а искать и поить другого пьяницу, что может быть подозрительней. А так это можно выдать за встречу двух старых знакомых. «Слушай, друг, ты, наверное, здесь всех знаешь?» – спросил я. «Англичан?» – уточнил он. «Ну, хоть немного по-русски понимает. И даже говорит, хотя его акцент создавал впечатление, будто он набрал полный рот каши». «Да, из англичан», – сказал я. «Ага», – сказал он. Я снова разлил вино по стаканам. «За информацию приходится платить, и лучше, когда она стоит пару стаканов дешевого кислого пойла, а не пару кошелей серебра. Я ищу доктора, самого лучшего», — сказал я. «Мне говорили, среди англичан искать надобно. Чем болен?» — бесцеремонно спросил мой собеседник. «Воспалением хитрости», — «Мать твою, разве можно так спрашивать незнакомых людей?» «Не я», — пробормотал я. «Сестренка малая, доктора, ты его нашел», — ухмыльнулся англичанин, хватая стакан и облизываясь, словно кот, нажравшийся сметаны. «Выкладывай, что там, совет дам бесплатно, а ежели выезд потребуется, то это уже за деньги». Вот это в мои планы не входило. На доктора этот красноносый иноземец походил слабо, во всяком случае, в моем понимании. Лично мне он напоминал бывшего интеллигента, какого-нибудь клерка или счетовода, тихонько спивающегося после работы. Но уж точно не врача и тем более царского. И даже если это Ральф Стендиш собственной персоной, в моем представлении знакомство с ним должно было проходить совершенно иначе. «Так что с сестрой?» – спросил он, не дождавшись ответа. «Мы не знаем, никто не знает», – поспешил ответить я. «Сколько докторов приглашали, все руками разводит. Чахнет девица. Может, от любви?» – осклабился англичанин. «Мне захотелось выбить ему остатки зубов, так, чтобы они разлетелись по всему трактиру. Нет, мне даже пришлось склонить голову, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Кашляет, чахнет, задыхается. Все уже перепробовали». «О, ну все перепробовать вы не могли», – пробормотал этот алкаш, болтая вино в стакане. «Если бы она попробовала мою микстуру на основе камфоры, соли и одного секретного ингредиента, то уже была бы здорова, клянусь вам своим дипломом Кембриджа». Я изобразил интерес, придвинулся поближе. «Простите, могу я узнать, с кем имею честь разговаривать?» – спросил я. Англичанин шмыгнул носом, снова пьяно облизнулся. «Доктор Стендиш собственной персоной», – с важным видом произнес он. «Доктор медицины, выпускник Королевской медицинской академии. Надо же, как угораздило. Первый попавшийся пьянчуга оказался царским лекарем. Даже удивительно, как этот алканавт до сих пор вхож к Иоанну, который пьяных терпеть не может. Хотя, наверное, у доктора медицины имеются свои способы замаскировать перегар. За знакомство надо обязательно выпить», – уверенно произнес я. Доктор Стендиш данное начинание поддержал целиком и полностью, опустошив стакан вина раньше, чем я успел сделать хотя бы глоток. Вот что значит профессионал. Интересно, что он будет делать, если вдруг срочно понадобится государю. Хотя я сомневаюсь, что он на таком вообще задумывается. Но на самостоятельную фигуру он походил слабо. Пешкой в чьей-то игре он еще мог быть, и наверняка являлся. Те же англичане из московской компании наверняка продавливали через него необходимые им решения. Но в качестве отравителя, точно нет. Только если доктор и впрямь чересчур усердствовал с микстурами на основе ртути. «Кажется, я слышал где-то ваше имя, доктор», — сказал я. «Мое? О, меня все знают. Кого хочешь, спроси». Язык у него уже заплетался, акцент становился все более невыносимым. «За это тоже надо выпить», — сказал я. «А ты знаешь толк в хорошей? Как это по-вашему? Посиделки?» «Да», — воскликнул Стендиш. «Он уже и без меня изрядно набрался, а мое вино и вовсе должно было сшибить его с ног, но он пока держался на грани. А вот еще хотел спросить, ртутью и правда лечит? Мне вот один аптекарь говорил, что это яд», — сказал я, разливая остатки вина из кувшина. «Все есть яд и все есть лекарство, как говаривал Парацельсиус», — пожал плечами доктор. «И вино тоже яд, но оно же и лекарство от наших горестей». «Мудро сказано», — хмыкнул я. «Мы выпили снова, вернее, Стендиш выпил, а я вновь только смочил губы». Его взгляд рассеянно блуждал по сторонам, мимику он не контролировал, постоянно ухмыляясь и облизываясь. Ральф Стендиш был пьян в стельку. Настоящее чудо, что он вообще вспоминал русские слова, коверкал до неузнаваемости, запинался, но говорить все еще мог. «А царя с царицей ты тоже ртутью подчуешь?» – тихо спросил я, наклонившись к доктору. Доктор задумался. Его молчание затянулось, я даже подумал было, что он не ответит, но он вдруг закивал. «Да, да, а как же?» – произнес он. «Твою мать! Ну, все как я и предполагал. И что самое неприятное, делает он это абсолютно без злого умысла, из благих намерений, которыми вымощено известно что. Признайся он сейчас в преступлении, в попытке отравить царскую семью, я лично убил бы его, без всяких сожалений». Но доктор Стендиш представлял собой просто энергичного дурака. Такие, как он, погубили гораздо больше народу, чем ядерная бомба. И я не знал, что делать: отпустить его с миром, и он продолжит кормить своих высокопоставленных пациентов ядами в попытке излечить от несуществующих болезней. Договориться с ним не получится, да и нашу беседу он не запомнит, скорее всего, весь сегодняшний вечер целиком выпадет у него из памяти. Убить, взять грех на душу, да и если эта история когда-нибудь всплывет, Иоанну это точно не понравится. Стендиш опустил голову на сложенные руки и захрапел, бормоча что-то на родной английской мове. Может, отправить его обратно в Британию? Никогда не любил трудовых мигрантов. Да, организовать этому идиоту срочный отъезд, накачав его вином до потери пульса. Хотя если он вернется, уверен, иноземцу Иоанн Васильевич прощает больше, чем мог бы простить русскому человеку. И все начнется сначала. Тогда дискредитировать его в глазах царя, чтобы Стендиша турнули с должности. Попробовать можно. Да, царь останется без врача, но я думаю, даже макака в белом халате справится лучше, чем доктор медицины из Кембриджа, так что попробовать стоит. Я толкнул Стендиша в плечо, пытаясь до него добудиться. «Чего тебе? Отвали!» – пробурчал он по-английски. «Идем, скорее!» – сказал я, тоже на английском языке. «Тебя там зовут, царь зовет!» Он выругался, но нашел в себе силы подняться. Его шатало, как моряка в шторм, но он все же пошел за мной. Само собой, в Кремль. Глава 17. У Спасских ворот Кремля нас остановили стрельцы, несущие караульную службу. Этого-то я и добивался. «Братцы!» — воскликнул я. «Немец-то!» — царя по-иноземному хулил. «Доктор это!» — сказал стрелец, английский. Видали его не раз. Я тоже успел примелькаться в Кремле, да и среди стрельцов был известен. Слава о новой сотне, в которой давали пищали без фитилей, бродила по Москве и окрестностям уже пару месяцев, а после царского визита и вовсе обросла небывалыми слухами. «Царя поносил, пьяница!» — воскликнул я. «В разбойный приказ его надо, братцы!» «Разберемся!» — буркнул другой стрелец, вышедший из башни на шум. Сам доктор Стендиш мог только качаться из стороны в сторону в попытке устоять на ногах. Если он что-то и бормотал в свое оправдание, то на английском. Он, кажется, вообще не понимал, что происходит и где он находится. Короче говоря, Стендиша, в усмерть пьяного, я сдал на руки стрельцам. Они такому виду царского лекаря не слишком-то удивились. Ну а я наконец отправился к новой стрелецкой слободе. Наш лагерь давно разросся до полноценной слободы, не хватало только собственной церкви и торговых рядов. Остальное все было. В церковь мы, впрочем, ходили в Андроников монастырь, а торговать нам было попросту некогда. Уезжал я со смутной надеждой, что Ральфа Стендиша попрут со службы и он перестанет травить царскую семью ртутью и мышьяком. Этот вопрос надо будет держать на контроле, ну а пока я занялся своими прямым обязанностями, написанием устава. Молодой дьячок скрипел пером, высунув кончик языка от усердия, пока я надиктовывал ему целые параграфы. По-хорошему, стоило бы добавить туда и рисунки, но я снова гнался за дешевизной и скоростью, чтобы этот устав можно было напечатать в кратчайшие сроки, и решил отказаться от иллюстраций. Диктовал я по своему усмотрению, писарь был волен редактировать мои слова, как ему вздумается, без изменения смысла и с последующей проверкой, разумеется. Он мог менять форму, но не содержание. Когда черновая версия была завершена, я прочитал ее вслух Леонтию, дал ознакомиться грамотным стрельцам, чтобы исключить спорные моменты и возможное недопонимание, отредактировать те места, которые покажутся им непонятными, убрать некоторые пункты, которые вызовут протест, и все в таком духе. Проблем, впрочем, не возникло, этот устав описывал уже сложившийся порядок, а не вводил новые, и критики оказалось немного. Зато обсуждение помогло дополнить его пунктами, о которых я позабыл. Так или иначе, спустя несколько дней напряженной работы воинский устав стрелецкой службы был готов. Охватывал он лишь малую часть воинской жизни, затрагивал только стрельцов, а по-хорошему, нужны были еще отдельные уставы для внутренней службы, гарнизонной и караульной, боевые уставы и так далее, чтобы зарегулировать абсолютно все аспекты. Вот только с поместным войском это не получится. Помещик среди своих холопов, сам себе начальник, сам себе командир. Четкой иерархии в поместном войске нет, местнические споры возникают всякий раз, когда несколько бояр собираются вместе, и споры идут порой настолько жаркие, что бояре могут упустить врага, не сумев определиться, кто из них будет командовать полком правой руки, а кто – полком левой руки. А проиграв местнический спор, какой-нибудь воевода может и вовсе постричься в монахи от осознания своего позора. Вот и выходило, что какой-нибудь родовитый князек 17 лет от роду, у которого еще молоко на губах не обсохло, мог командовать войском, задвигая по-настоящему талантливых, но худородных командиров. Эту ситуацию нужно было исправлять, и стрелецкие полки стали небольшим козырем в рукаве Иоанна. Местничество надо было переломать, уничтожить, пока они со своими фантазиями о шляхетской вольнице не уничтожили государство. С новенькой копией устава, в очередной раз переписанного красивым почерком монастырского дьячка, я отправился в Кремль, но меня ждал жестокий облом. Государь отправился на очередное богомолье в один из многочисленных подмосковных монастырей, и до его возвращения делать мне оказалось абсолютно нечего. Вернулся в слободу несолоно хлебавши, осень приближалась широкими шагами, так что я занимался тем, что закупал дрова, провизию и вообще готовился к зимовке. Сколько я уже здесь? Почти полгода, а ничего толком и не сделано. Иной путешественник во времени успевает за месяц выстроить полный комплект заводов и наладить производство автоматов Калашникова, а я только и сумел, что подтолкнуть прогресс к уже существующему в Европе кремневому замку. Пожалуй, настало время подтолкнуть прогресс еще немного. Все равно пока делать больше нечего. Я вновь отправился в гости к Андрею Ивановичу и нашел его в мастерской, окруженного подмастерьями. Он набрал себе еще несколько помощников, работа кипела, мастер, похоже, отказался от всех других заказов и теперь занимался только пищалями по моему образцу, по госзаказу и на продажу. Таких пищалей пока никто не делал, и он вовсю пользовался сложившейся монополией, пока другие мастера не подсуетились. «Никита Степаныч», — радостно воскликнул мастер. «По делу али просто проведать, и так, и этак, Андрей Иванович», — улыбнулся я. «Может, тогда в дом зайдем, сбитня горячего выпьешь с дороги», — предложил мастер. Заманчивое предложение. Осень в этот раз выдалась прохладной, даже зябкой. «Отчего бы и не зайти к хорошему человеку», — сказал я. «Встретили меня как дорогого гостя. Еще бы, дела у семейства Рыбиных ощутимо пошли в гору именно после моего заказа, и они чувствовали, что я могу предложить им что-то еще. Чувствую, не просто так ты ко мне явился, Никита Степаныч», — криво ухмыльнулся мастер после того, как мы выпили сбитня и закусили пряженцами с рыбой. «Есть задумка одна», — кивнул я. «Нарезы в стволе сделать у пищальки». «Нарезы?» — не понял Андрей Иванович. «Нарезы. На стрелах оперение зачем делают? Чтобы стрела в полете вращалась», — сказал я. «Если и пуля вращаться будет, то полетит дальше и точнее. Смекаешь, на пуле оперение не сделать», — покачал головой мастер. «Но если в стволе будут нарезы, винтом, пуля пойдет по ним и в полете вращаться продолжит», — сказал я. Андрей Иванович задумался, хмыкнул, почесал в затылке, раздумывая над моими словами. «Затейливо. Не просто сие изготовить будет», — сказал он, — «но попробовать можно. Стволов ученики наковали вдосталь, с запасом. Попробуй, Андрей Иванович», — сказал я. «Если дело выгорит, у тебя эти винтовки с руками отрывать будут, по самой лучшей цене». Он снова почесал в затылке, видимо, уже размышляя над способами изготовления нарезов. «И еще идейка одна имеется», — загадочно улыбнулся я. «Ты, Никита Степанович, откуда их берешь только?» — усмехнулся мастер. «Гляди, вот пуля если круглая, каковые мы льем, то и в стволе она барахтается, как ГМ, ледышка в проруби», — сказал я. Я взял пустой стаканчик, перевернул дном кверху. «А ежели пуля вот такой формы будет, с выемкой, газы пороховые ее распирать станут», — сказал я, наглядно демонстрируя на стакане, как все будет происходить. «Разорвет ствол-то», — неуверенно возразил мастер. «Не должно», — отмахнулся я, точно зная, что пули Менье и Нейслера существовали и успешно применялись в войсках. «Свинец же, металл мягкий, мягче ствола, он все на себя примет, в стволе его разопрет, и полетит пуля точнее. Христом Богом тебе клянусь, попробовать можно», — проворчал Андрей Иванович. «Дык ведь, простую пулю отлить, дело не хитрое, хоть в поле чистом отливай, а эту, с выемкой, как, покумекать тоже надо, да и дороже они будут, а я же знаю, как ты за каждую копейку бьешься». Тут он, конечно, прав. Массово сейчас перевооружить все стрелецкое войско не получится, как и перевести всех с фитильных пищалей на кремневые, даже такие примитивные и простые, как в моей сотне. Но для элитных частей, думаю, оно того будет стоить. Главное, что я тебя, Андрей Иванович, на мысль натолкнул, а как именно ты это делать станешь, тебе решать», — сказал я. «Тоже верно», — кивнул он. «Подумаю. Сдается мне, и из этого тоже начинание славное выйдет. Нынче к огненному бою многие свой интерес имеют. А пушки ты не льешь, Андрей Иванович? — спросил я. — Пушки не лью, — покачал головой мастер. — Что, и пушку новую измыслить решил? Да если бы, старые улучшить, — улыбнулся я. — Ну и новые задумки есть, конечно. Летейщики к своим секретам зело ревнивы, — хмыкнул мастер. — А пушечных дел мастера, особенно, не позволит. Государь прикажет, да и все, никто и не пикнет, — сказал я. — Ха, ну, конечно, а потом у тебя и пушка в форме не дольется, и каверны в бронзе окажутся, и ствол на проверке разорвется, — фыркнул Андрей Иванович. — А летейщики и ни при чем будут, — скажут, — по твоим чертежам все делали, ты же и крайним окажешься. А о таком варианте я даже и не подумал. Но артиллерийский вопрос тоже нужно решать. В нынешнем виде, когда все пушки отливаются разного калибра, практически на глазок, артиллерия никуда не годилась. Но и унифицировать ее все равно надо. Выбрать, например, три главных калибра для полевой артиллерии, для крепостной, для осадной. Вот только мастер Рыбин прав, летейщики наверняка заортачатся. Сейчас каждая пушка это практически предмет искусства, с собственным именем. Предлагать им перейти на массовое производство это все равно, что предлагать именитым художникам начать рисовать вместо собственных картин, скажем, этикетки для майонеза. Оскорбятся. Ладно, и здесь что-нибудь придумаем. Умный гору обойдет, и эту гору мы тоже как-нибудь преодолеем. Например, найдем юного, но талантливого подмастерья, который согласится поэкспериментировать. Андрей Иванович, а про летейщика Чохова ты когда-нибудь слыхал? Спросил я. Не знаю такого, пожал плечами мастер. Ежели с летейщиками поговорить хочешь, к Кашпиру Ганусову тебе надобно. Он там первый мастер среди них. Понял, благодарствую, сказал я. Имя знаменитого мастера, отлившего царь пушку, сохранилось в моей памяти, но про упомянутого Кашпира Ганусова я слышал впервые. Надо, значит, навестить его, протолкнуть идею конических зарядных комор. Насчет унификации пока говорить рано. А найти его где можно? Спросил я. Так здесь же, недалече, сказал мастер. Все одним миром живем. Можешь хоть кого на улице спросить, дорогу укажут. Али мальчишку с тобой послать, проводил дабы, не сегодня, покачал я головой. К этому визиту надо будет подготовиться, а не бежать, сломя голову, как лось во время гона. А я ведь тоже, Никита Степаныч, придумал полезное кое-что, приосанился мастер. Зато вас лучшим оружейником и кличут, грубо польстил я, но Андрей Иванович улыбнулся. Придумал я ствол у пищальки нашей укоротить, вдвое, сказал он. Остальное все оставить как есть, токмо вместо ложа и приклада, рукоятка простая, чтобы верхом палить можно было, обрезами пищальки сейнарек, потому как из обрезка первая получилась. Вот и славно, искренне порадовался я. Только нынешняя конница из сиятельных дворян не пожелает брать в руки подлое огнестрельное оружие. Но холопов такими вооружить можно. И если каждому дать по 3-4 таких обреза, можно будет использовать классическую рейтарскую тактику «ударил, отошел». Пожалуй, даже такая конница будет лучше, чем устаревшая поместная. Можно и дальше уменьшать, пороху без разницы, какую пулю толкать, сказал я, хоть до игрушечных размеров. Детский, усмехнулся Андрей Иванович. Ну да, чтобы в рукаве или мошне без труда уместился. Купца проезжего тати остановит, а он им из рукава, с добрым утром, сказал я. Скупят все эти детские тоже махом, глазом моргнуть не успеешь. Но поперву, царский заказ, свой прибыток потом. А как же, Никита Степаныч, воскликнул мастер. Глаза его загорелись, он уже подсчитывал возможную прибыль. Если все московские, да и не московские тоже, купцы захотят себе такую игрушку, он просто купаться в золоте будет. Я выглянул в окно, затянутое бычьим пузырем. Солнце уже садилось, дни становились короче, на улице быстро темнело. А мне еще надо добраться до Слободы, и лучше бы сделать это засветло. Ну, Андрей Иванович, благодарю за хлеб-соль, хозяюшке низкий поклон, произнес я. Но пора и честь знать. Хорошему гостю завсегда рады, Никита Степаныч, улыбнулся мастер. Заглядывай, как чего нового измыслишь. Да и просто так заглядывай. Я быстро собрался, поехал прочь от Кузнецкого моста. С заходом солнца жизнь в столице будто бы замирала. Москва-универ-слип это совсем из другой эпохи. Купцы закрывали свои лавки, стараясь побыстрее управиться и вернуться домой. Посадские торопились уехать к себе в посады, не на пригородной электричке, а верхом или на телегах. Смеркалось, я ехал шагом, чтобы не пугать горожан. Как говорится, бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. То же самое относится и к боярам. И поэтому мне приходилось даже придерживать Гюльчатай, которая так и норовила перейти на рысь. Тоже спешила домой, в теплую конюшню. Пока в один момент меня не окликнули из узкого и тесного переулка. «Добрый господин, добрый господин!» Девичий голос казался напуганным и встревоженным не на шутку. «Христа ради, помогите!» Я дернул поводья, останавливая коня. «Там братец мой, с крыши упал, ногу сломал!» Запричитала девчонка. «Отвезти его надобно, к лекарю!» Я, хоть и не извозчик по профессии, начал поворачивать кобылу в переулок. Тут-то меня с коня и ссадили. Подкрались сзади, неслышно за причитаниями девицы, схватили за пояс, за рукав, дернули резко, вынимая меня из низкого татарского седла. Пешеходу не так-то просто одолеть всадника, еще сложнее одолеть его и самому остаться невредимым. И для такого дела в городской черте подходит только засада. «Твою мать!» — рявкнул я, чудом успев сгруппироваться во время падения и перекатиться, вырваться из лап неизвестных налетчиков. «Это он, хватай его, братцы!» Прошипел кто-то. «Лошадь хватайте», — вторил ему другой. Я даже не удивился, что на меня напали вот так в наглую, посреди Москвы. Уже почти стемнело, все разошлись по домам, а тут одинокий богато одетый гражданин. Грех такого не раздеть, а то, что я вооружен до зубов, ну, с саблей тут каждый второй ходит, и не каждый осмелится ее применить. Вот только кроме сабли у меня имелся еще кистень в рукаве, длинный нож за поясом и короткий за сапожник. Все происходило сумбурно, в полумраке. Прежде, чем я поднялся на ноги, успел отхватить добрейшего пинка по ребрам, но едва я вскочил, как мой кистень полетел в ближайшего из противников. Свинцовый грузик на кожаном ремешке мелькнул невидимой тенью, впечатываясь ночному татю чуть ниже и правее солнышка. Такой удар кирасу проминает, что уж говорить о незащищенных ребрах. Блеснул во мраке чей-то ножик, бандит хищно ухмыльнулся, ловко поигрывая пером. Он быстро глянул куда-то мне за спину, но я не купился на такой дешевый трюк, а просто кинулся в атаку, выхватывая нож-косарь левой рукой, а правой раскручивая кистень. Жулик попытался поймать ремешок кистеня, но вынужден был отступать, и в один момент мне удалось захлестнуть кистень ему за спину, так, что он с размаху ударил его по почкам. В ту же секунду я сократил разрыв между нами, резанул косарем по руке, удерживающий нож, вывернул его из ослабевших пальцев, обернулся. В переулке уже никого не было, только Гюльчатай нервно топталась на месте и фыркала. Девица поспешила скрыться, наверняка докладывает ярыгам разбойного приказа о смертоубийстве. Я глянул на пострадавших, оба катались по земле, для допроса пригодны. Пинком я перевернул одного из них на спину и приставил острие ножа к нижнему веку. «Ну-ка, поведай мне, кто вас прислал», — тихо произнес я. «Вряд ли это обычные тати. Я в такие совпадения верить не привык». Глава 18. Разбойник захрипел, в ужасе пытаясь отползти прочь от моего ножа. «Не знаю я, Христом Богом клянусь», — простонал он. «Ну-ка, не уходи никуда», — буркнул я, на всякий случай ударив его рукояткой ножа. «Если не знает один, должен знать второй, логика простая». Перевернул второго, точно так же ткнул ножом в нижнее веко. «Твой приятель сказал, ты дела ведешь», — хмыкнул я, глядя на замершего неподвижно бандита. «Кто меня выследить приказал?» «Да пошел ты», — просипел тать. «Тебе глаз сковырнуть?» — спросил я. «Ты только попроси». Бандит замолчал, скривился, тяжело дыша, словно каждый вдох причинял ему дикую боль. «Неудивительно, со сломанными-то ребрами. Не знаю имен», — сказал наконец он. «Говори, как знаешь», — сказал я, на мгновение усилив нажим. На щеке у него выступила маленькая темная капля крови. «Боярин какой-то, вернее, договаривался-то не он. С холопом его болтали», — раскололся бандит. «С гнильцой орешек оказался, треснул только так. Какой боярин, что за холоп, где общались, как они выглядели?» Я начал равнодушно закидывать его наводящими вопросами. «Не знаю, какой, клянусь. С холопом в конюшне болтали, что у Ильинских ворот. Боярин, отпусти, не губи, Христа ради», — взмолился тать. «Не знали мы, все вы так говорите, когда вам хвост прищемишь», — процедил я, убирая нож. «Холоп этот как выглядел?» Бандит всхлипнул, тяжело вздохнул, снова скривился от боли. «Хорошее оружие, кистень. Холоп как холоп. В шапке рысьей, борода лопатой, в армяке сером, тихо сказал Тать. «Приметы особые давай. Может, рябой он был, или кривой», сказал я. «Не рябой», покачал он головой. «Хотя это особой приметой и не назвать». Последствия оспы красовались на лице едва ли не у половины горожан. «Шрам у него тонкий через бровь, аж на бороду заходит», вспомнил разбойник. «Вот те крест, боярин». «Ладно, отдыхай», буркнул я. «Убивать их я и в самом деле не собирался. Вырубил обоих там же, где они и лежали. К Стрелецкой слободе подъехал уже в темноте, меня даже окликнул караульный. Не то чтоб у меня была острая необходимость выставлять караул в мирное время, но я справедливо рассудил, что пусть лучше стрельцы привыкают к нему сразу, чтобы потом, уже во время походов, не делать глупых ошибок. С постоялого двора я съехал давным-давно, зачем тратить на него деньги, если тут можно жить бесплатно. Так что я обитал в небольшой, но отдельной избе. Даже после плотного ужина сон не шел. Я ворочался на лавке, перебирая в мыслях имена и фамилии тех, кто мог бы навести на меня разбойников. Странно даже, что меня не подстрелили, но если это маскировалось под разбойное нападение, то, с другой стороны, работники ножа и топора предпочитают своих жертв брать на испуг, а не стрелять из-под тишка. Поэтому-то меня и ссадили с лошади. Хотели оглушить, огорошить, раздеть, ограбить, а уже потом тихонько прирезать. Боярин, значит. Ну, боярам я вроде особо насолить не успел. Не настолько, чтобы меня убивать. Обиды никому не чинил, в интриги не вмешивался. Разве что кто-то из покровителей доктора Стендиша мог усмотреть в моих действиях попытку навредить его планам. Но так быстро разнюхать об этом, заказать и спланировать нападение попросту нереально. Значит, стрелецкие дела, или оружейные, что, в принципе, практически одно и то же. Но вот так сходу предположить, кому могла быть выгодна моя смерть, я затруднялся. Не настолько я еще погружен в московские дела и придворные интриги. Но если мой неведомый соперник осмелился на первый шаг, придется мне тоже сделать ход. И этот клубок придется разматывать с самого начала. Так что утром я твердо решил отправиться к Ильинским воротам. Поглядеть на людей, поспрашивать. Может, кто и видел этого холопа. А если найду его, то и ниточка потянется дальше, к его хозяевам. И несмотря на то, что я полночи мучился бессонницей, все равно поднялся с рассветом. Тут все поднимались с рассветом. Если хочешь успеть что-то в течение дня, приходится не отлеживать бока, а вставать. Оделся я в самые затрапезные одежды, скромно. Зипун без вышивки, выцветшие шаровары, потертая шапка. Даже саблю оставил висеть на гвоздике, ограничился одним только косарем и кистенем. «Ты куда такой нарядный?» — хмыкнул Леонтий, завидев меня во дворе. Дядька, как обычно, начинал утро с саблей. Заодно гонял нескольких добровольцев из числа стрельцов. «По делу важному», — сказал я. «Поискать кое-кого надо, незаметно. Это что за дело, что ты аж без сабли вышел?» Нахмурился дядька. «Разве можно сотнику, и без сабли, важное?» Сказал я, но слова дядьки посеяли во мне сомнения. Он прав, человеку моего сословия показаться на людях без сабли и в таком виде все равно, что в моем времени показаться в эфире телевидения в дырявых носках. Хуже только без шапки. «Идем тогда, покумекаем», сказал я, «в избу». Дядька кивнул, бросил саблю в ножны, жестом приказал стрельцам продолжать. «Ну и чего?» — спросил он, когда мы вошли в сотницкую избу. «Убить меня пытались вчера», — признался я. Дядька нахмурился. «Надо было вчера с тобой ехать», — буркнул он. «Совсем расслабился тут в Москве». «Нормально все», — произнес я. «Тати напали из засады, с лошади стащили. Ну я их кистенем и прибил. Батюшки святы», — перекрестился Леонтий. «Насмерть? Нет, ребра им поломал только», — сказал я, допросил напоследок. «Сказали, боярин какой-то смерти моей хочет». Сговаривались через холопа. «Вот я того холопа и пошел искать». Дядька поиграл желваками. Нападение на меня он воспринимал, как нападение на него самого, даже ближе. «Ну и куда ты собрался? Тебя же в лицо знают», — хмыкнул он. «На лицо в последнюю очередь смотрит», — покачал я головой. «Если ищут боярина, будут человека в шубе или ферезе дорогой высматривать, а ежели нищего, то смотреть, кто в обносках и лохмотьях ходит». «Тоже верно, но рисковать-то так зачем?» — отправил Быкова. «Да хотя бы меня», — сказал дядька. Я задумался. Леонтий снова был прав, но я и сам не знал, что буду делать, если найду этого холопа со шрамом, и внятного приказания отдать не мог. Узнать надо, чей тот холоп был, кому служит. В сером армяке, в шапке рысьей, бородатый. со шрамом через бровь, пересказал я описание. У Ильинских ворот они сговаривались, в конюшнях, только узнать, на всякий случай уточнил дядька. «Да», — сказал я. «Эф», — фыркнул он, — «жди, скоро вернусь». «Ну и куда ты собрался?» «Рано же еще», — сказал я. «Все разузнаю, не переживай. Меня, в отличие от тебя, не знает никто», — сказал Леонтий. «Даже бить никого не буду». «Ладно, ступай, я все равно немного нервничал. Делегировать обязанности, конечно, дело крайне важное для любого руководителя, но, как известно, хочешь сделать хорошо, делай сам, а в этом деле облажаться никак нельзя». Леонтий ушел, я переоделся, нацепил саблю, чтобы убить время, вышел во двор, поупражняться с оружием. Тренировка никогда лишней не бывает. Бились в толстых стеганках, не в полную силу, но все равно взапрели, несмотря на прохладу осеннего утра. Нам всем было чему поучиться, но я чувствовал, что в драке на саблях уже нисколько не уступаю местным. До мастеров фехтования мне, конечно, как до луны пешком, но с обычными стрельцами я дрался на равных. Я немного переживал за дядьку, справится ли, и не привлечет ли он слишком много внимания, но решил все-таки дождаться его в слободе. Сотня жила по своему обычному распорядку. Ежедневные занятия и муштра до обеда, свободное время после обеда, караул и суточный наряд, повторять до особого распоряжения. Обычные стрельцы еще несли гарнизонную службу, в башнях и на стенах, но моя сотня почему-то была освобождена от такой обязанности. Скорее всего, про нас просто забыли. Но как начнется войнушка, вспомнит обязательно. Леонтий вернулся после обеда, сытый, румяный и даже немного пьяненький, и я незамедлительно вызвал его к себе. «Чем порадуешь?» – нетерпеливо спросил я, бродя по избе из угла в угол. «Нашел я того холопа. Добрые люди указали», — сказал он, довольно ухмыляясь в бороду. «Ну и?» — спросил я. Дядька прошел к кадушке с водой, зачерпнул ковшиком, отпил, крякнул. «Не томи», — сердито сказал я. «Старицкий», — коротко сказал Леонтий. Я коротко выругался. «Князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, кто тут в цари крайний? Вот после Иоанновых сыновей он и был. Только чем я успел его так рассердить, что аж целый удельный князь возжелал смерти обычному сотнику?» Вопрос оставался открытым. «Понял», — хмуро произнес я. «Плохо дело. Похоже, все-таки из-за стендиша. Врач все-таки мог пожаловаться своему покровителю, тот мог задать пару вопросов стрельцам у ворот, которым я англичанина сдал. И вот уже мое имя всплывает. Впору хвататься за голову. Если князь и впрямь настроен устранить меня любой ценой, он это сделает. Я, похоже, вляпался по полной программе. Хотя чего я вообще ожидал, приближаясь к трону, рядом с троном, рядом со смертью, и вот пошли первые звоночки. «Спасибо, Леонтий», — сказал я. «Пустое», — отмахнулся он. «Думай лучше, что делать будем». «Делать, да все то же самое», — сказал я. «У нас выбора нет. Будем и дальше приближаться к царю, а он уже избавит нас от проблем. Хотя Старицкий ему родич, к тому же герой Казанского похода, а Иоанн еще не настолько ожесточился, чтобы казнить двоюродного брата. Вообще, насколько я помнил, в семействе Старицких основной зачинщицей была мать Владимира, Ефросинья. Вот уж кто мастер-интриган, натуральный паук в паутине, черная вдова. И государю регулярно доносили о зреющей измене, однако грозный царь до последнего терпел их проделки, с поистине христианским смирением. Этих двоих будет сложнее всего убрать, я это понимал прекрасно, но нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики, значит, и со Старицкими разберемся. Однако меня не покидало ощущение, будто я залез двумя ногами в жир, сунул руку в банку с ядовитыми змеями. Нужно теперь быть гораздо внимательнее, следить за тем, что я пью и ем, не принимать пищу из незнакомых рук, и все такое прочее. Византийские традиции, принесенные бабкой Иоанна, еще живы. Остаток дня я провел в слободе. Здесь я ощущал себя в безопасности. Среди моих стрельцов не найдется никого, кто был бы способен на мое убийство, а случайных прохожих тут не бывает. Я, конечно, не собирался теперь безвылазно торчать здесь, боясь высунуть нос за околицу, но времени уже было много, и выезжать куда-то уже поздно. Поэтому я размышлял о том, какие еще нововведения могу в кратчайшие сроки представить царю, и не прослыть при этом колдуном или безбожником, разумеется. Нужно было что-то такое, что могло его впечатлить, и что можно сделать быстро и без особых затрат. И я, в очередной раз поглядев на пищаль, стоявшую у стены, вспомнил про штыки. Пуля, дура, штык, молодец, эта аксиома не менялась столетиями, пока не изобрели пулеметы и автоматы. Значит, и тут штыковая атака будет очень кстати. Дать залп из пищалей, а потом ударить в штыки, и ни один враг не устоит перед натиском русского оружия. Я достал свой нож-косарь, длинный и узкий, напоминающий шеф-нож, приставил его к стволу пищали и так, и этак. Богинит изготовить было бы гораздо проще, обыкновенное лезвие, вставляющееся в ствол, но это тупиковая ветвь развития, и в эту сторону не стоит даже смотреть. А вот штык или штык-нож, это вам не это. Нынешние пищали, конечно, слишком тяжелы, чтобы активно работать штыком. Все же не трехлинейка, ручные калибры сейчас как у иной пушки из будущего, и оттого весу в них набирается изрядно. Но для того, чтобы строй мог ощетиниться железом, они вполне подходят. И, пожалуй, лучше будет, если штык сделать съемным, чтобы не утяжелять и без того увесистую пищаль. На этот раз я даже не пошел к Рыбину. В Слободе имелась уже и своя кузница, простая и примитивная, но для того, чтобы починить пищаль, подковать лошадь или сделать несколько гвоздей, ее хватало. Один из стрельцов оказался бывшим подмастерьем, и теперь вспоминал ремесло, за что был освобожден от нарядов и караулов. «Ефимка!» – зычно крикнул я, подходя к нашей собственной мастерской. Он опять где-то пропадал, не слишком-то горя желанием работать в кузнице, и я отчасти его понимал. Если он сбежал в стрельцы от опостылевшей работы, а тут его снова заставляют ковать, такое отношение нисколько не удивительно. Чисто по-человечески я мог его понять, но с точки зрения непосредственного командира, нет. Мне нужен был кузнец в Слободе, а других умельцев не нашлось. «Ефимка, идите его через коромысло», — рявкнул я. «А ну, бегом сюда, позовите его, кто-нибудь». Кто-то из стрельцов сбегал, кликнул его. Спустя минуту в кузницу прибежал запыхавшийся Ефим, взбитый на бекрень шляпе. Это был молодой парень, всего лет на 5 старше меня нынешнего, с короткой светлой бородой и лицом, усеянным черными пороховыми следами. «Туточки я, боярин», — выдохнул он, настороженно глядя на меня. «Радуйся, работа тебе привалила», — проворчал я. Крепить штык к пищали я решил по старой доброй схеме, с помощью паза на рукояти и кольца. Просто, дешево, сердито. И изготовить такое крепление можно в любой кузнице, хоть в чистом поле, в походных условиях. Наварить снизу на ствол пищали полоску железа, выточить паз, сделать кольцо по размеру ствола. Элементарно. Ефимка, внезапно нарисовавшейся работе, не обрадовался. «Боярин, дык поздно уже, а ведь надо еще огонь разводить, раздувать», — начал вилять он. «Завтра, может, сегодня», — хмуро сказал я. «Ладно», — понуро вздохнул Ефимка. «Не ладно, а есть, так точно, разрешите выполнять», — прикрикнул я. «Есть, так точно», — пробормотал стрелец. Он отправился разводить огонь в горне, а я, прихватив пищальный будущий штык, пошел следом. Этого молодца нужно было неустанно контролировать, иначе он мгновенно начинал отлынивать от работы. Я бы с радостью заменил его кем-то другим, но больше умельцев среди нас не было. Пока горн растапливался, а Ефимка подкачивал самодельные кожаные меха, я начал подробно объяснять, что я вообще от него хочу, что куда приварить, что отковать, как присоединить. «Понял?» — на всякий случай спросил я после того, как закончил объяснение. «Да понял», — пробормотал он, хотя по его глазам я видел совершенно противоположный результат. «Смотри мне», — проворчал я. Ефимка наконец раздул горн до необходимой температуры. Кузница дышала жаром, мне пришлось даже скинуть верхнюю одежду. Сам Ефим и вовсе разделся до пояса, нацепив кожаный фартук сверху, а потом принялся за работу. Я же тем временем вытачивал паз в рукояти будущего штыка, или штык-ножа, как угодно. Всегда уважал тех, кто работает руками. Не так-то просто каждый день вот так усердно трудиться. Ефим, впрочем, откровенно лодырничал. Хотя работы тут было ну максимум на час, и это вместе с растопкой горна. Когда он в очередной раз отошел от заготовки, чтобы попить водички, я не выдержал. «Ефимка, остынет ведь», — сказал я. «Не должно», — хмыкнул он, заливая в себя целую крынку студеной колодезной воды. «Быстрее сделаешь, быстрее отдыхать пойдешь, разве нет?» — сказал я. «Неа», — покачал он головой. «Это как это?» — не понял я. «Тут закончу, потом еще чем-нибудь нагрузите, я же знаю», — сказал он. Я чуть не задохнулся от такой наглости. «Будешь долго возиться, обязательно нагружу. Нужники вычерпывать пойдешь. прикрикнул я. «А вы не пугайте, пуганые мы», — равнодушно сказал кузнец. «Ей-богу, лучше бы вновь навестил Андрея Ивановича. Кто-нибудь из его учеников справился бы за 10 минут, пока этот остолоп не может управиться за целый час. Значит, точно пойдешь», — процедил я. «Давай, за работу, бездельник». Ефимка откровенно пользовался тем, что он единственный кузнец в слободе. Быстро понял, что имеет свои привилегии вроде того же освобождения от суточных нарядов и прочих работ. Вот только не стоило ему наглеть чересчур сильно. Он, однако, вернулся к работе сразу же, решив больше меня не злить. И спустя некоторое время штык и крепление на пищали были готовы. Я присоединил его, с небольшим усилием загнав крепление в паз. «Ерунда какая!» – буркнул Ефимка. «Дурак ты, Ефим!» – сказал я. «Это не ерунда, это оружие победы. Надо бы теперь сделать хотя бы 10 штыков и креплений, но это будет уже не сегодня, и не с этим бездельником. Ладно, хоть убирать все на место в кузнице он начал без моего приказа», — проявил инициативу. Я дождался, пока он снимет фартук и вновь наденет кафтан. «Ступай к Фоме», — приказал я. «Скажешь ему, я тебя на чистку нужников отправил, за леность». Ефимка скривился, тихо буркнул «есть», вышел. Я вышел следом, проследил, куда он направится. Пошел куда нужно, к нашему старшине. Дед за ним проследит, это точно. Вот только кузнеца нам определенно придется искать другого, не такого лодыря. Сам я пошел упражняться с новой игрушкой. Мимо проходящего стрельца я озадачил приказанием найти мне мешок соломы, и он побежал к конюшням, чтобы через несколько минут выйти с плотно набитым холщовым мешком. Вот и мишень для штыка. Мишень подвесили на перекладину, на которой обычно сушилось белье, и я взял пищаль двумя руками. Сделал пробный выпад. Штык вонзился в солому, но все же орудовать вот так пищалью тяжеловато. Попробовал иначе, поставил пищаль словно пику, на приклад, присел, держа ее под углом. Длины пищали хватало, чтобы защитить меня от всадника. Вот это уже лучше. Попытался вспомнить комплекс приемов рукопашного боя со штык-ножом, сделал еще один длинный выпад с широким шагом. Да, это вам не калаш, точно не калаш, но даже так получилось неплохо. Глава 19. Заказ на штыки пришлось все-таки отдавать Рыбину. Делать его он, само собой, не будет, такими простыми вещами займутся его ученики. К тому же, я потребовал, чтобы на каждой новой пищали сразу имелось необходимое крепление, а затем я отправился к мастеру Ганусову, лучшему на данный момент литейщику Москвы. Нашел я его, как ни странно, на пушечном дворе, где мастер ходил и покрикивал на учеников. Отливали здесь и пушки, и колокола, и прочие бронзовые изделия. Настоящий средневековый завод, мануфактура. Работало здесь человек 200, если считать вообще всех, а не только литейщиков, но не узнать Кашпира Ганусова было сложно. Он здесь единственный ходил с бритой бородой и в литовской одежде. Это был сухощавый старик с надменным и властным выражением лица, длинные седые усы спускались к подбородку подковой, большая голова его покоилась на тонкой, почти что птичьей шее. Он мне сразу не понравился, с первого же взгляда. На учеников он покрикивал или сварливо рычал, словно не умел общаться иначе, по двору ходил угрюмо, гостей не привечал. Неприятный старикашка. Что-то мне подсказывало, что мы с ним не сладимся. Однако я подошел и поприветствовал его. «Мастер Ганусов, я полагаю», — спросил я, обращаясь к этому литовцу. «Смотря кто спрашивает», — сварливо произнес литейщик. «Для тебя, Кашпир Давмантович, Никита Степанов, сын Злобин, сотник Стрелецкий», — представился я. Его выражение лица не изменилось ни на йоту, осталось все таким же скучающим и неприятным. «И чего ты от меня хочешь, сотник?» «Ты отвлекаешь меня от работы», — проворчал мастер. «Лично мне так не показалось. Он только ходил и покрикивал на подмастерей, которые справлялись и так. Я даже как-то растерял желание делиться с ним своими идеями. Да и литовец, хоть он и на царской службе, доверия к нему у меня все равно не было. Хотел с кем-нибудь из учеников твоих поговорить», — сказал я. «Дело небольшое, мастера тревожить незачем». Литейщик нахмурился, фыркнул, словно подозревал меня в чем-то. «Со мной говори», — сказал он. «Пушку новую я измыслил», — скрипнув зубами, признался я. Ганусов снова фыркнул, хмыкнул, пошевелил усами. «Умнее других себя считаешь?» «Да», — произнес он. «Нисколько», — сказал я. «Умнее других я себя и правда не считал. Я просто был более информированным, это несколько другое. Здесь были люди и поумнее меня, а я просто пользовался чужими изобретениями и достижениями. «Иди отсюда, сотник», — поразмыслив немного, сказал Ганусов. «Не мешай людям работать, и вам не хворать», — буркнул я, разворачиваясь и уходя к конюшням. «Вот и не сработались, как и ожидал. Но с пушками все равно придется что-то делать. Отливать их самостоятельно у меня не получится при всем желании. Нет на это ни времени, ни материала, ни денег, так что придется что-то изобретать в обход Ганусова. Пушечный двор – большое место, и как только я завернул за угол, скрываясь из виду мастера, который снова принялся шпынять своих учеников, меня тихонько окликнули. «Эй, боярин, боярин!» – зашипел какой-то совсем юный парнишка, даже младше меня, в армякене по размеру и шапке, спадающей на глаза. Я остановился, взглянул на него, вопросительно поднял бровь. Он немного замялся, сорвал шапку с русой головы. «Про пушку новую, каюсь, подслушал ненароком, так вы и не таились, а с Кашпиром Довмантовичем, громко лаялись», — выпалил он. «Да мы и не лаялись, спокойно разошлись», — заметил я. «Чего хотел-то?» «Так про пушку», — воскликнул паренек. «Ну», — поторопил его я, — «а ты и впрямь новую измыслил, как с пищалями?» — спросил он. «Похоже, слава о моих пищалях дошла и досюда, что неудивительно. Мастеровые все между собой общаются, да и до Кузнецкого моста отсюда недалеко». «Вроде того», — хмыкнул я, — «шибко я до новых пушек охоч», — признался парень. «А Кашпир Довмантович новое не любит, мол, баловство сие есть». «Вот оно как», — хмыкнул я. «Тогда понятно, почему Ганусов так отреагировал. Он, значит, полжизни учится у именитых мастеров, овладевает секретами бронзы, постигает науку изготовления пушек. А тут приходит какой-то юнец, абсолютно далекий от ремесла, и предлагает ему отлить новую пушку. Он, выходит, еще мягко со мной общался, с уважением. «А тебя как зовут?» – спросил я, затаив некоторую надежду. «Меня, Богданом звать меня», – ответил парень. «И ты пушки лить умеешь?» – спросил я. «Ну, ремеслу обучаюсь», – шмыгнув носом, – ответил он. Я крепко задумался, разглядывая этого юного литейщика. В теории я мог бы переманить его к себе, организовать производство прямо в слободе, но того размаха, который есть здесь, на пушечном дворе, мне не достичь, по крайней мере, пока что. «Многому обучился уже?» – спросил я. «Многому», – кивнул Богдан. «У меня возникла идея. Раз уж мастер Ганусов не хочет слушать незнакомца, то, возможно, послушает кого-то из своих учеников. И хорош ты в литье?» – спросил я. «Ну, колокол на 700 пудов отлил уже, без единого огреха», – с некоторой гордостью произнес он. «Нехило, но тут колокола льют и на 1000 пудов». «Хорош», – сказал я. «Пушку, наверное, проще отлить, конечно», – фыркнул парень. «Славно, есть место, где поговорить можно спокойно, чтобы никто не помешал», – спросил я. «Посреди улицы обсуждать технические моменты мне не хотелось, не то чтоб я боялся выдать секреты кому-то еще. Просто гораздо удобнее делать это сидя за столом, как минимум». «Как же, идем», — воскликнул Богдан. «Здесь, на пушкарском дворе, имелись и жилые избы, и административные помещения, где сидели подьячие, и прочие постройки. Молодой литейщик провел меня в одно из таких административных зданий. Пожилой дьяк что-то подсчитывал на деревянном абаке, изредка обмакивая перо в чернила и записывая результат подсчетов. На нас он не обратил никакого внимания». Богдан взял один из старых исписанных свитков, развернул, чтобы случайно не взять какой-нибудь важный и нужный, взял чернила. Мы сели на лавку, расположив бумагу между нами. «Ну, боярин, сказывай», — попросил меня Богдан. «Ну», — пробормотал я, — «ствол у тюфяков своих вы как льете?» Богдан рассмеялся. «Ты секреты выманивать пришел, а ли что?» — усмехнулся он. «Формы какой?» — вздохнул я. «Скажи как есть, все равно у любой пушки пойти посмотреть можно». «Прямой», – пожал плечами литейщик. «Вот», – протянул я, забирая у него перо и бумагу. «Я нарисовал ствол пушки в разрезе, прямой, ядро в нем, заряд пороха. Схематично, примитивно, но Богдан меня понял. Рядом, чуть ниже, нарисовал такой же ствол, только с конусом в самом конце, чтобы ядро и порох, заходя в этот конус, сами собой отцентровались». «Смекаешь?» – спросил я. «Наверное», – задумчиво пробормотал Богдан. «Интересная придумка. Чуть сложнее отливать будет, но не намного. Пробовать надо. А тебе Кашпир Довмантович позволит?» – фыркнул я, вспоминая хмурую и недовольную рожу литовца. «Это смотря как и спросить», – почесал в затылке литейщик, продолжая разглядывать схематичный чертеж. «Много времени на одну пушку уходит, понимаешь, боярин, а у нас заказы, дело государева». «У всех государева», — кивнул я, — «и не гаубица, и не тюфяк», — пробормотал Богдан. «Эх, вот бы кто приказ отдал такую сделать, вот это интересно было бы, а так неинтересно работать», — усмехнулся я. «По-всякому», — увильнул от ответа парень. «Будет вам приказ», — я протянул свиток со схемой Богдану, встал с лавки, вытер пятнышко чернил на пальце. «Коли такую отлить сумеете, других уже и не надобно будет». «Сумеем», — заверил меня Богдан. «Как заказ будет от какого из приказов, так и займемся. Мастера я уболтаю». Я крепко пожал ему руку, довольный хотя бы таким разрешением проблемы. Еще раз пообещал организовать все официально. Если дождаться возвращения царя с Богомолья, можно попробовать толкнуть ему идею этого единорога вместе с уставом. Разве что единорог теперь будет не Шуваловский, или не единорог вовсе, а как-нибудь иначе. С пушечного двора я уехал не так чтоб довольный, но и не расстроенный. Даже такой результат, все равно результат. Богдан, фамилии которого я так и не узнал, говорил верно, на одну пушку уходит слишком много времени, особенно, если отливать ее с нуля, изготавливать форму и все остальное, не меньше месяца точно. А если учитывать, что пушечный двор постоянно загружен работой, никто не согласится тратить время и ресурсы на какие-то выдумки простого сотника. И раз уж с пушками пока не вышло, я прогрессорствовал в других сферах. С моей позиции, конечно, не так-то просто внедрить какую-то новинку, но я мог тестировать все хотя бы на моей сотне стрельцов. Начал пока с базовой гигиены. На Руси и без этого принято было регулярно мыться и париться в бане, но я пошел дальше, заставляя всех мыть руки перед едой и после посещения отхожего места. С этим и в 21 веке справляются далеко не все, а про 16-е говорить нечего. Меня, разумеется, не поняли, но хотя бы в моем присутствии это требование соблюдали. Кипячение воды тоже не прижилось. Сырую воду пили редко, за столом все больше пили слабый алкоголь или сыто. Возможно, в будущем походе удастся продвинуть кипяченую воду, но я сильно сомневался. Никто не будет этим заниматься в походных условиях, да еще и из-под палки. С медициной аналогично, раненых, к счастью, не было, больных лечить я не умел, и привнести что-то в медицину, кроме стерилизации инструментов, я не мог. Но я продолжал искать варианты и вспоминать идеи, покуда царь не вернулся с Богомолья. Произошло это незаметно и тихо. Царский кортеж въехал в Москву с утра, с восточной стороны. Улицы не перекрывали, мигалки и сирены не включали, снайперов на крышах не ставили. Уходили царь с царицей и вовсе пешком, пока весь остальной обоз тащился сзади, но вернулись уже на транспорте. Царь, верхом, царица, в крытой повозке, напрямую в Кремль, без ажиотажа и шума. И я снова часами болтался в Кремле и около него, пытаясь прорваться на прием к царю, ровно как и сотни других просителей.